Аллен Смит. Таксист из пекла в стране пиу-хоков. Ну ладно. Раз уж вы старались так хорошо вести себя, несмотря на то, что пришлось просидеть подряд 3 дождливых дня в вигваме, я расскажу вам историю. Серая мышка, подкинь в огонь поленце. Положи его с этого края. Видишь, дождь капает через дымовую дыру в потолке в эту сторону, и потому очаг нужно разводить напротив, там, куда капли не попадают. Ну вот. Устраивайтесь поудобнее и скажите, какую сказку вам хочется послушать. О том, как ворон потерял свою песню, но сохранил красивый черный наряд? Или почему бобры строят себе вигвамы, как это делаем мы, люди? Или как люди научились сеять зерно и охотиться? Да, спасибо тебе, маленькая лисичка. Я с удовольствием выпью чаю. Раз уж ты такая заботливая девочка, то почему бы тебе не выбрать историю? Что? Говори-ка, пожалуйста, погромче. 20 лет назад мои уши слышали лучше всех в нашем племени, но теперь не то, что прежде. Ага, как хорошо ты придумала. Дети, маленькая лисичка выбрала историю о таксисте из пекла. Ну, кое-кто из вас, наши гости и родственники, конечно, не знает, что такое таксист. Но и мы также не знали, пока с нами это не приключилось. Восхитительный чай, моя дорогая. Ивовые листья как раз то, что нужно моим старым больным ногам. От непогоды им делается еще хуже. Ну, хорошо. Расскажу вам о таксисте из пекла. Это случилось 20 лет назад, когда не только вас самих еще не было на свете, но и кое-кого из ваших отцов и матерей. Стояла поздняя осень. Северные гуси, направляясь в теплые южные земли, скользили над головами, выпевая прекрасную и волшебную песню своего странствия. Песни эти они подбадривали друг друга, обмениваясь силой, пролетая над нашими охотничьими угодьями. Малиновки улетали, листва желтела, в тихом и сухом воздухе царил покой. Дым наших костров поднимался прямо к небу. Белки трещали в лесу, сновали вверх и вниз по стволам, спеша наполнить орехами свои ухоронки. Словом, была та самая пора, когда и люди тоже много охотятся, делая на зиму всяческие припасы. Мы выслеживали одинокого бизона, отошедшего от стада достаточно далеко, чтобы его можно было отогнать еще дальше. Ваши деды, тогда еще молодые охотники, уже расходились по местам, чтобы направить животное к скалам возле реки. Все было в порядке. Я пробормотал короткую молитву, прося удачи, и уже собирался начинать голосить и кричать, когда, как мы теперь говорим, пекло разверзлось. Кстати, само выражение родилось именно в тот момент. Какой-то тяжелый красный предмет величиной с половину вигвама, появившийся из ниоткуда, рухнул прямо на бизона, уложив его на месте. Он как бы соткался из воздуха и пролетел 6 футов, рыча, словно медведь под ранок. Сперва мне показалось, что моя молитва оказалась более действенной, чем обычно, но потом я подумал, что духи никогда не реагируют настолько быстро, а это означало одно – произошло нечто необычайное. Другие охотники медленно приходили в себя и в оцепенелом безмолвии начали выползать из кустов, куда успели попрятаться. С осторожностью, держа наготове копья, мы направились к убитому бизону и чудовищному красному предмету. Когда до него осталось 6 футов, ноздри наши поразил запах настолько мерзкий, что прямое попадание струи скунса показалось бы рядом с ним сладчайшим ароматом нежнейшего из цветов. Он напоминал ту вонь, которую испускают серные источники, что бьют из земли далеко на западе, в стране Наваха, но о ней в другой раз, только был еще гнуснее. Задыхаясь и зажимая носы, мы отступили. Ветер дул с запада, поэтому слепому оленю и маленькому медведю, подступавшим от востока, досталось больше всех. Мне повезло, я шел спиной к ветру и первым подошел ближе, когда свежее дуновение унесло отвратительный смрад. Штуковина эта сползла с раздавленного бизона и лежала теперь на боку. Низ ее, открытый теперь взгляду, покрывала бурая засохшая грязь. Все прочее было красного цвета, обычно священного, Хотя к данному случаю подобное определение, по-моему, неприменимо. С одной стороны этой вещи располагалось тотемическое лицо, два глаза и как бы большой сверкающий рот, оскалившийся в отвратительной улыбке. Само лицо было из материала, блестевшего, как далекое море или река, только твердого и жесткого, словно лед и камень. Настолько любопытным казалось это вещество, что я не смог удержаться и ткнул в него своим копьем, чтобы проверить, насколько оно твердое. И пока я делал это, остальные тоже приблизились. Тут-то мы и услышали стоны и глухое бормотание внутри предмета. Он был полым, как вигвам. Я нашел боковой вход, теперь обращенный кверху. Осторожно заглянув в него, я увидел двоих людей, и скажу вам, более странные существа по поверхности земли еще не ходили. Один из них, конечно, оказался знаменитым таксистом из пекла. Я горжусь тем, что первым из пиухоков увидел его желтые волосы, ярко-красную рубаху, голубые глаза и брюки. Другой просто последовал за ним в наш мир, и таксист, как мы стали его потом называть, непременно использовал в обращении к нему на их собственном языке слова «Yuppie jerk», а иногда «dump shit». Этот был одет в несколько слоев одежд, как делают люди на холодном севере. Все они в основном были серыми и бурыми, кроме белой рубашки на теле и куска цветной ткани на шее. Волосы обоих были коротко подрезаны, но не выщипаны, как делают племена восточных прерий, такие как миухоки. Волосы Япи Джерка оказались темными, похожими на наши. Почти вся одежда их была соткана из самых тонких волокон, какие только можно представить, нежных, словно заячья шкурка. Ни в лесу, ни в поле я не встречал ничего, способного дать такие волокна. Таксист первым пришел в себя после крепкой встряски и еще более сильного испуга. Открыв большой вход, внутри которого был меньший, куда я и заглядывал, он выставил наружу голову и плечи. Заметив наши копья, которые мы держали теперь уже менее воинственно, он поднял вверх обе руки, показывая, что в них нет оружия, и произнес приветствие на своем языке, которого мы тогда не поняли. После он научил меня этим словам. «Hi there!» Они означают «Я обращаюсь к тебе с дружелюбным и небрежным приветствием, как если бы знал тебя давно, хотя мы вовсе не знакомы, а потому отбрось всякий страх и враждебность». Странный язык у этого народа. Для слова «считать» у них нашлось целых 20 различных слов, а для кремня только одно. Потом таксист вылез наружу, попытался спуститься вниз и рухнул, побагровев от боли. Он растянул лодыжку. Пара молодых охотников поглядели вопросительно на меня, и я кивком велел им помочь нашему гостю. Отдав свои копья другим, они взяли его под руки. Таксист улыбнулся и дружелюбным голосом сказал что-то на своем родном языке. Высокий он был, выше среднего роста, только какой-то тощий, хилый, как старик, хотя вовсе им не казался. Светлые волосы на лице придавали ему вовсе чуждый этому миру облик. Запомните, дети, до того самого дня ни один человек из нашего племени еще не видал бороды. Второй выходить отказался, а когда я заглянул к нему и протянул руку, он ожег меня взглядом жителя прерии и что-то прошипел с тревогой и угрозой в голосе. Таксист только махнул рукой, давая понять, что уговоры здесь бесполезны, и заговорил на своем языке. Как я правильно догадался, он предлагал оставить беднягу в покое, чтобы тот, когда придет время, спустился на землю сам. Ну, как бывает, если рысенок заберется чересчур высоко и не решается слезть. Мамаша оставляет своего котенка одного, давая ему таким образом возможность преодолеть свой страх. Невзирая на боль и потрясение, таксист рассудил правильно. Подобным образом обычно поступают люди сильные, и такое поведение странным образом противоречило его вялой мускулатуре. Мы сделали волокушу из двух копий чьей-то одежды и доставили на ней повредившего ногу таксиста в вигвам шамана, а ко второму приставили маленького медведя, чтобы тот защитил его от хищников. Пока шаман лечил таксиста, я повел охотников назад, разделывать бизона. Дело было долгим, мухи докучали ужасно, но мы, наконец, закончили, и подошедшие люди помогли нам отнести мясо, шкуру, жилы и нужные в хозяйстве кости, те из них, которые не пострадали в результате столь странной кончины, в деревню. Однако тут пришлось подумать. Нужно было извлечь Япи Джерка из их странного вигвама, прежде чем какой-нибудь из крупных зверей явится попировать на останках бизона. Кое-кому из них запертая внутри небольшой пещеры живая добыча казалась бы весьма по вкусу. Я подумал, что хищники сбегутся к оставленным нами частям бизона, словно к приманке, и, сообразив, как надобно поступить, предложил одной из наших юных красавиц, легкой бабочке, ласково и дружелюбно поговорить с человеком, засевшим в вигваме. Конечно же, она уговорила его, и я, Пиджерк, высунулся наружу. Неловко и без особой прыти он выбрался наверх и, отказавшись от помощи, мешком свалился на землю. Ростом пониже таксиста он находился в куда лучшем физическом состоянии. И мышцы его были упругими, и двигался он, как молодой человек. В тот день бороды на лице его мы не заметили, однако не прошло и суток, как она появилась. Оказавшись внизу, он с отвращением поглядел на останки животного, самую обыкновенную тушу бизона. Угрюмый, как назвали мы его тогда, пока таксист не открыл нам имени своего спутника, последовал за нами в деревню, чуточку отстав. Маленький медведь, нередко глубоко постигающий человеческую природу, подошел ко мне и сказал: «Отец, человек этот, как видно, одержим духом, делающим его похожим на жителя прерий. Не отвести ли и его к шаману? Что, если он нуждается в помощи?» «Отличная мысль», — ответил я. Однако не понимаю, что связывает этих бледнолицых. Светловолосый не выказал спутнику никакого уважения. Более того, трудности другого даже раздражали его и вызвали презрение. Тем не менее, этот угрюмый ведет себя так, как будто превосходит всех остальных. А вдруг он родом из какого-нибудь западного, дикого и воинственного племени? Похоже, он хочет властвовать, как поступает волк в собственной стае. Однако ни одному волку не придет в голову вести себя слишком самоуверенно в таком вот положении. Ты правильно сравниваешь его с людьми прерий. Будем надеяться, что он научится вести себя правильно. Если он окажется опасным, мы его убьем. В нем нет ничего опасного. О незнакомцах нельзя судить заранее. Кстати, отец, а нельзя ли мне отправиться в путешествие взрослого будущей весной? Юноши умеют удивить вопросом. Я был согласен на это, однако не хотел, чтобы маленький медведь узнал о моем решении слишком рано и чересчур торопил время, дожидаясь прихода весны. И потому ответил: «Посмотрим». Он вздохнул с нетерпением подростка, достигшего возраста, когда отцу повинуется скорее из любви, чем по необходимости. Такого долго уже не удержишь. И следующей весной будет как раз вовремя. Эта зима оказалась одной из самых интересных в нашем вигваме. Всю долгую зиму племя учило гостей своему языку и обычаям. Во время одной из первых трапез к угрюмому приковылял один из малышей и положил ручонку на его колено, требуя пищи. Однако же странный гость явно не понял его, отдернул ногу и сказал на своем языке какую-то резкость. Все мы были потрясены и смущены этим, а ребенок обиделся. Таксист немедленно что-то сказал, использовав то особое прозвище «дампшит», которое я тогда неправильно принял за какое-то обращение, ну, как отец или брат. А потом улыбнулся малышу и подозвал к себе. И ребенок радостно уселся к нему на колени и принялся есть. Шаман попытался помочь угрюмому стать добрее, но скоро сдался и сказал: «Демоны тут ни при чем, он такой сам по себе». Однако оба гостя освоились быстро. Когда миновала половина зимы, оба они уже достаточно хорошо говорили по-нашему. И темноволосый, сразу как только научился выражать свои мысли, потребовал, чтобы мы звали его Боб. Титулы, с которыми обращался к нему таксист, явно раздражали его. Он называл их оскорбительными. Понимая, что у таксиста есть причины для недовольства угрюмым, мы стали звать второго Бобом, не желая никого обижать. А потом однажды днем ко мне явился шаман. Он решил раскрыть тайну внезапного появления у нас этих людей. Я был вождем, и он пришел ко мне за разрешением. Дело в том, что при всей своей духовной одаренности в мире обыденном, в мире человеческих отношений, он иногда попадает в просак. Я охотно дал ему разрешение. «Да, маленькая лисичка, я понимаю, что он может услышать меня. Он ведь только прикидывается спящим в том углу. Не беспокойся. Мы с ним давно, много лет учим друг друга, каждый по-своему, и не обижаемся на это. Вернемся к рассказу». Получив разрешение, шаман развел костер, устроил в вигваме обряд с табаком, растительным чаем, барабанами и всем, что положено. Перед самым концом обряда он повел в парильню обоих гостей. Тут были неведомые звуки, таинственные огни, стоны, шепоты, крики. Неземные голоса рассказывали о странном. Наконец шаман вышел в одиночестве. Он сказал, что с гостями все в порядке, просто они отдыхают. Еще шаман сообщил, что общался с духами, со своим духом-хранителем и тем миром, откуда заявились к нам эти гости, названия в нашем языке не имеющих. Как всегда, закончив свое дело, он казался сразу и обессиленным, и взволнованным. Однако подобное состояние не угнетает его, хотя шаман старше меня на 15 лет. Когда все замерли, трепеща от возбуждения и любопытства, он начал медленно и негромко. «Как вы знаете, — возвестил он, хотя мы ни о чем таком не слыхали, — все, что происходит с нами, происходит не тем образом, каким выглядит». Клянусь, он сказал именно эти слова. «Повесть нашей жизни кажется повестью, рассказанной одним рассказчиком или чьим-то путешествием к истоку ручья. Когда мы приходим к поворотным точкам рассказа или слиянию ручьев, приходится делать выбор. Или, если хотите, можете представить себе муравья, начинающего свое путешествие от корня дерева. Он взбирается вверх по стволу, находит разветвление, ползет по ветке, перебирается на другую и так далее, пока не отыщет нужный ему плод. Тем не менее, и рассказчик, и путешественник, и муравей вполне могли бы выбрать другую ветвь рассказа, пути или дерева, оказавшись на скрещении дорог. Таково и наше странствие в этом мире, хотя это и не всегда очевидно. У нас всегда есть выбор, возможность пойти тем или этим путем. Но при этом нам приходится выбирать, и мы перебираемся на ветвь своего пути. И тут мир как бы раздваивается. До развилки один мир, а после нее другой. И мы следуем одним путем, а другой человек, во всем похожий на нас, кроме этого последнего выбора, направляется другой тропой. И мне сказали, что подобных развилок больше, чем звезд на небе, чем гальки на морском берегу». В темнеющем лесу крикнула ночная птица, пробудив голоса более тихих животных. Все мы поглядели на вход. Кто-то положил полено в очаг. «И за каждым поворотом находится иной мир», — сказал шаман. «Мы-то видим сейчас только один, как муравей, который различает лишь ту ветку, которая у него под лапками, а не все дерево. Но мне сказали, что когда из этой жизни мы переходим в мир духов, то изучаем там и другие дороги, чтобы понять, куда они вели. Так мы учимся находить один путь среди бесконечных дорог, пока не выполним все, что требуется от нас». Умолкнув, он дал нам возможность обдумать его слова, а потом уже более громким голосом произнес: «Маленький медведь». Тот, вздрогнув, отвлекся от собственной думы. «Да, учитель». «Маленький медведь, скоро ты тронешься в путешествие, которое сделает тебя взрослым. Возможно, ты отправишься в каноэ вниз по реке. Если, избрав первый приток, ты свернешь на запад, то вступишь на путь, ведущий в страну прерий. Если ты и дальше будешь держаться западного пути, то в конце концов попадешь в плен». «Да, я понимаю это». «Хорошо. Надеюсь, тебе известно, какими обрядами тамошние люди отмечают обретение зрелости. Они не совершают путешествий. Они выдерживают мучения». «Да, учитель». «Но если ты отправишься дальше на юг по реке, то путешествие твое будет гораздо более приятным. Жители юга попросят тебя доказать свою зрелость, предоставив юных девиц, чтобы ты их обрюхатил». Тут все захихикали, а маленький медведь побагровел. «Словом, — сказал шаман в своей манере, заставляющей каждого внимательно прислушиваться к его словам, — будет столько маленьких медведей, сколько решений придется принимать ему на своем пути, и они найдут столько миров, сколько было решений». Безмолвно переваривая все это, мы смотрели, как он неспешно отхлебнул чаю. Голова моя шла кругом. Однако его слова запомнились мне на всю жизнь. Не проходит и дня, чтобы я не задумывался над ними. «А вот что, — продолжил он, — сказал мне мой дух-хранитель. В другом мире люди, живущие за Восточным океаном, в великом числе приплыли сюда в огромных лодках, владея могучим оружием. Они захватили нашу землю так, как апачи одолели Сиу, а победив, истребили нас. Мне сказали, что они устроили здесь мир неизмеримо менее приятный, чем наш, Мир слишком шумный, гадкий, полный злых ветров и любителей войны, в котором не ведают знакомой всем нам доброты и дружелюбия. Представьте себе целый мир, населенный апачами. Мой дух-хранитель назвал их мир пеклом. Наш светловолосый гость согласен, он зовет себя таксистом из пекла. Второй же был очень угнетен и испуган обрядом. Он отказывается говорить о своем мире. Я задал вопрос. Как случилось, что оба наших гостя вместе со своим вигвамом оказались у нас? Дело в том, объяснил он, что таксиста из пекла на деле можно считать шаманом, хотя он и не занимается камланием. Кроме того, он возненавидел свой мир, как поступил бы на его месте всякий разумный человек. Еще он занимается таким делом, которое требует совершать на разветвлениях выбор не одну дюжину раз на дню. Иногда в качестве проводника, иногда пса, тянущего за собой носилки. Он проходил развилки чересчур много раз, и тот мир в конце концов выбросил его к нам. Таксист весьма необычный человек. Он владеет огромной духовной силой, но знает немногое. Подобное сочетание способно сделать жизнь очень сложной. Другой просто оказался возле него в вигваме. Мой хранитель говорит, что угрюмый был прекрасно приспособлен к своему миру и, в отличие от таксиста, процветал в нем. Однако нашему миру он не подходит. По крайней мере, нашему племени. «Учитель?» У маленького медведя, склонного к дотошливости, возник новый вопрос. «Да». «Ты сказал, что народ, вторгшийся из-за моря, создал ужасный мир». «Не понимаю, как люди могут создать мир? Неужели они великие шаманы?» «Не совсем так, маленький медведь, но происходит нечто похожее. Эти люди обладали умением изменять все вокруг себя, понемногу, а не сразу, как сделал бы великий шаман». «Учитель, если позволишь, мне хотелось бы узнать, почему этот заокеанский народ не захватил наши земли здесь, в нашем мире, как сделал в том другом?» «Виноват Мор. В их мире он не был столь суров, как в нашем. Они выжили и сохранили силу для завоеваний. В нашем же они превратились в дикарей. А наш народ в их мире не был столь мудрен, как мы. Это здесь мы породили множество мудрых людей, а в их мире, должно быть, они родились среди захватчиков, белокожего народа». «Можно еще один вопрос?» «Конечно, шаман очень терпеливый человек». Он поглядел на дымовое отверстие и заметил сквозь него созвездия, обычно незнакомые детям, которые вовремя ложатся спать. Однако он понимал, что ночь особенная. «Ну, конечно, маленький медведь». «Учитель, а когда таксист и боб, которых мы знаем, вывалились в наш мир, другие боб и таксист остались в собственном мире? И они даже сейчас занимаются там своими делами?» «Да. В бесконечном разнообразии большой дороги ничто не теряется». «А тогда получается...» «Да, маленький медведь». «Получается, что другой таксист направляется по другим разветвлениям даже сейчас, во время нашего разговора. А значит, и другой боб следует за ним?» «Таксист из пекла посещает многие края, маленький медведь, и забирает с собой разных людей». «А узнаем ли мы когда-нибудь их истории?» «Не раньше, чем ступим на большую дорогу, маленький медведь». Как я уже сказал, оба гостя оказались толковыми и быстро овладели нашим языком. Я предоставил им несколько недель, чтобы отправились после странного появления в нашем мире и залечились синяки и ссадины. Я подумал, что весной они захотят отправиться с нами на охоту. Они сидели в уголке, занятые жарким разговором на своем языке. Таксист говорил спокойно и открыто, стараясь в чем-то убедить Боба. Тот отвечал резко и задиристо, явно не соглашаясь, и был очень расстроен. Заметив меня, оба умолкли и перевели глаза на меня. «Хай, вождь!» — сказал таксист, пользуясь своим любимым словцом. «Я подумал, что вы захотите принять участие в охоте». «Да», — ответил таксист. «Только, вождь, мы не знай охоты». «Ну, как охота? Как это сказать?» «Вы не знаете, как охотиться. Скажи так. Я не знаю, как охотиться». «Я не знаю, как охотиться». «Хорошо. Не беспокойся, вы люди смышленые, я научу вас. Пойдемте со мной». Я учил их тихо ступать, подкрадываться, заходя против ветра, ударять копьем. Словом, всему, чему у нас учатся мальчишки. Однако, привыкнув учить малышей, я был слегка озадачен отсутствием уважения ко мне как к учителю со стороны Боба. Не понимая моих наставлений, он, кажется, отпускал ехидные реплики на своем языке. Это явно смущало таксиста, говорившего ему: «Тихо ты, слушай вождя». Через несколько недель оба узнали примерно столько, сколько должен знать подросток накануне своей первой охоты. «Ну, вождь, теперь готовы, охота?» – спросил меня в тот день таксист. Боб что-то сказал ему. «По-моему, вы готовы», – сказал я. «Только поначалу не слишком усердствуйте и не рискуйте, пока не наберетесь опыта. Опробуем вас в охоте на бизона, потому что она не требует мастерства в стрельбе из лука или владении копьем, хотя и более опасна. Бизоны – это не безжалостные хищники, однако они такие громадные, если их испугать, бросаются на утек, ничего не замечая под своими копытами». «Ужас какой-то», – проговорил Боб задиристым тоном. «Мы быть осторожны, вождь! Надо учиться тащить свой собственный вес». Таксист умел самым странным образом изложить свои мысли. Я даже не сразу понял, о чем он говорит. Он явно хотел сказать, что некоторые любят взять больше, чем отдают, и что сам он не принадлежит к таким людям. Впрочем, мне было ясно, почему такое пришло ему в голову. Наконец весна явилась и в нашу долину. Запахи цветов и молодой травы наполняли воздух, жизнь воскресала повсюду. Гуси, распевая свои песни, вновь пролетели над нашими охотничьими угодьями, вернулись и малиновки. Появилась на свет всякая новая пушистая малышня, и их родители вовсю занимались кормлением и обучением потомства. Получив сообщение о небольшом стаде бизонов, приближавшемся с запада и находившемся уже в нескольких днях ходьбы от наших охотничьих земель, я объявил, что пора выступать на охоту, чтобы встретить стадо неподалеку от скал. Я всегда радовался, когда говорил слова, приводившие племя в предвкушение и восторг. Охотники занялись проверкой и переделкой оружия, дети – игрой в охоту. Умелые мастерицы, знавшие все о приготовлении пищи и ее заготовке впрок, взволнованно трещали, обсуждая разные травы. Дубильщики точили скрипки и ножи, и повсюду звучали повествования о доблести и умении, проявленных на прежних охотках. Боб стал более разговорчивым. Однажды утром, когда он отлучился из вигвама, я вышел следом за ним и, изображая случайную встречу, сказал: «Боб, ты сегодня кажешься счастливым. Взволнован первой охотой?» «Наверное, вождь. Боб скучает. Он устал сидеть». «А чем ты занимался в родном мире, Боб? Ты охотился?» Он ненадолго задумался. «Нет, не охота, нет. Немного собирал, немного ремесленник, немного воин. Нет, не знаю, как сказать». «Ты менялся? А что это такое?» «У тебя есть нож, мне нужен нож. У меня есть мех, тебе нужен мех. Дать друг другу». Заметив, что непроизвольно сбился на их примитивную речь, я поправился. «Обмен – это когда двое людей дают друг другу вещи, и у каждого есть то, что нужно иному человеку. Как говорит шаман, мужчина выполнил свою роль наилучшим образом, когда каждый получил свое, и каждая вещь нашла свое законное место. Он говорит, что обмен – это лучшее из того, на что способен человек, потому что так обогащается каждый, и все мы заботимся о нуждах другого». «Не совсем», – сказал он, – «но близко. Хорошо сменялся, больше получил. Боб очень хорош в обмен, хорошо торговал». «Понимаю. Ты больше озабочен собственной выгодой, чем общим благополучием, так?» «Правильно». «Ты рассказал об этом шаману?» «Нет». «Послушай, Боб, на охоте нужно будет во всяком поступке действовать вместе со всеми другими людьми. Делать именно то, что тебе сказано. Охота – занятие сложное, и каждый должен правильно исполнить свою роль». «Понимаю. Надеюсь на это». «А ты знаешь, Боб, что на юге есть такие огромные ящерицы, которые откладывают яйца в грязь и уходят, забывая про них?» «Нет». «А потом, когда первый детеныш выбирается из яйца, он остается на месте и поедает всех своих сестер и братьев, как только они появятся на свет». Эти ящерицы не умеют делать вигвамы. Они не способны вместе охотиться, пользоваться орудиями, воспитывать детей, дружить, приручать коней и собак. Вообще вести достойную жизнь, как это делаем мы. Вождь говорит, как шаман. Вовсе нет. Долг шамана – знание и существование. Я же занимаюсь деланием. Но хороший человек управляет собой примерно так, как мы с шаманом направляем жизнь племени. «Понимаю, вождь», — сказал он, отходя. «Понимаю, я не ребенок». В тот же самый день я заметил таксиста, упражняющегося слухом. «Таксист!» — воскликнул я. «Как дела? Ты становишься более метким?» «Не очень-то, вождь. Однако теперь я понял, как это делается». «Не особенно старайся поразить мишень на расстоянии. Сперва добейся точности и легкости, а сила придет потом». «Ага, понятно. Попробую». «Пусть промахи тебя не смущают», — заметил я. «Просто делай все медленно и старательно. Прочувствуй, а там придет и меткость. Скажи-ка, таксист, предстоящая охота радует тебя?» Он положил лук, и мы опустились на упругую траву, наслаждаясь закатным солнцем и сладостным вечерним ветерком. «А знаешь, вождь, я никогда не был таким счастливым, как здесь, у пиухоков. Посмотри, тебе нравится моя новая одежда? Эта легкая бабочка сшила ее своими руками и подарила мне». Я даже растрогался. Он был настолько горд. «Ты, наверное, понимаешь, таксист, что нравишься ей?» «Надеюсь, что так». «Таксист, это не совсем то, что я имею в виду. Я хочу сказать, что ты нравишься ей особенно. Она часто говорит о тебе и всегда очень хорошо». Было забавно видеть зарю понимания на этом по-детски открытом лице. Ну, словно бы прямо на твоих глазах младенец осознает нечто новое, такое, что полностью меняет его представление о жизни. «Ты хочешь... Ты говоришь, что она... Меня? Легкая бабочка?» «Да. Ты нравишься ее отцу и матери». Он покраснел, смутился, однако я выручил его, переменив тему. «А что ты делал в своем мире, таксист? Шаман не смог сказать об этом ничего понятного». «Ух, ну, я работал в такси. В той красной штуковине, которую вы называете вигвамом». «Работал?» «Такси — это повозка. На ней везут, как на волокуше или коне. У эскимосов есть санки с собаками, верно? Ну вот вроде того. Только она едет сама, с помощью силы огня». «Трудно понять». «Трудно, но управлять ею легко. Я возил в ней людей». «Как проводник?» «Да, именно. Очень похоже». «Наш народ очень уважает проводников». «У нас было иначе, в моем прежнем мире. Лишь самым искусным охотникам позволяют сопровождать путешественников». «Да, понимаю. Дело это было нелегким и в наших краях. Путешествовать в таких штуковинах трудно и утомительно, особенно в людных местах». «Что ты имеешь в виду?» «Наши селения огромны, их наполняют толпы людей. Представь себе деревню величиной во всю вашу охотничью землю, из конца в конец набитую людьми, тесно-тесно, как бывает в вигваме в конце зимы». «Какая неприятная жизнь! Это же пекло! И всюду такси, многочисленные, быстрые и теснящиеся друг к другу, как стадо бизонов, только рвущиеся в разные стороны. Смертоносное зрелище». «Правильно. И мое умение позволяло мне провести такси сквозь этот хаос». «И такое искусство не считалось уважаемым?» «Нет, не знаю почему. Дело в том, что для этого нужна уйма... Не знаю, как сказать. Тебе нужно знать, что случится еще до того, как событие произойдет. Тебе приходится быстро изменять направление движения, чтобы объехать вдруг возникшие препятствия, и ты должен сделать это так, чтобы не слишком помешать остальным. Во всяком случае, я так считал. По-моему, некоторые из нас, таксистов, не слишком-то обеспокоены подобными заботами. Наверное, поэтому нас не очень уважают. Но я считал себя обязанным провести своих путешественников самым быстрым путем, не помешав никому другому. Это как балансировать на шесте или переходить ручей по камням». «У тебя талант к языку. Видишь, как хорошо ты стал говорить?» «Благодаря тебе, вождь, твоему умению учить». «А скажи мне, таксист, сможет ли твое такси возить людей в нашем мире?» Нет, оно разбилось при падении. Наверное, в этом месте в моем мире земля была выше, чем здесь. Повреждены его мягкие лапы. Да и на такой почве оно все равно не могло бы работать. Такси нужна ровная почва, как замерзшее озеро. Далеко на западе можно отыскать такие края. Раз уж ты напомнил об этом, вождь, в такси можно найти кое-что полезное. Факел, дающий свет, но не греющий. Найдется и кое-что, чем можно украсить вигвам. В тот самый вечер маленький медведь бегом возвратился из своего похода и, задыхаясь, сообщил, что стадо бизонов вступит на наши охотничьи земли к середине утра. В ту ночь никто не мог толком заснуть. Предстояла первая охота. За долгую зиму все соскучились и мечтали о ней. Мы сделали даже больше, чем нужно. Ножей, стрел, дубинок, копий и так далее. Двое гостей к этому времени успели кое-чему подучиться. Все привыкли, что среди нас чужаки. Племя пиухоков сделалось подобным напряженному луку. Мужчины улеглись спать снаружи вигвам. Еще до рассвета я отправился будить охотников. Им было достаточно звука моих шагов, и мне не нужно было говорить, чтобы они поднялись на ноги. Через какое-то мгновение все уже ожидали, взволнованно перешептываясь возле вигвама. Маленький медведь и слепой олень, как подобает проводникам, заняли свое место впереди остальных. Мы дали им чуть отойти и выступили следом, направляясь к тому месту, где стадо, по нашим расчетам, должно было оказаться на заре. По дороге я обдумывал наставления, данные мною обоим новичкам. Самое безопасное место среди тех, кто попытается отбить намеченного в добычу бизона от стада. Мы постараемся загнать его на скалы, а там самые сильные охотники набросятся на него с копьями. «И запомните, — сказал я обоим, — никаких подвигов. Если мы упустим этого зверя, то найдутся другие, а раны мне не нужны». Иногда бизон не обращает внимания на крики загонщиков. Страх лишает зверя слуха и зрения. Если он не уступает тебе дорогу, то ты даешь ему пройти. Человеку бизона не остановить. Таксист и Боб шли в нескольких шагах позади меня и негромко переговаривались. По большей части они пользовались нашим языком, кроме тех случаев, когда не знали нужного слова. Надо сказать, что обычно я вполне мог понять смысл чужих слов. Теперь они ладили много лучше. Быть может, после того, как пожили в нашем племени. Ведь наши люди явно относятся друг к другу куда добрее, чем принято в народе чужаков. Кстати, таксист заметил однажды, что в нашем языке слов много больше, чем в их. И, по его мнению, тонкости, смысла и ощущений лучше выражать на нашем языке. Он считает, так вышло, потому что мы целую зиму просиживаем в вигвамах и проводим за разговором больше времени, чем принято среди его людей. Еще он сказал, что его народ не умеет, так как мы, улаживать обиды и ссоры. Таксист говорил, что у них нередки драки за играми или во время путешествий по этим огромным деревням. Нередко они даже садятся в засаду, чтобы убить другого человека и взять его вещи. Этот рассказ вполне объяснял высокомерие Боба. Я не сомневаюсь в том, что вы, дети, уже успели заметить. Чем проще жизнь племени, тем выше задирают носы его люди, тем свирепее выражение на их лицах. Ну а там, где искуснее ремесленники, где лучше оружие, там, где зимой у очага рассказывают самые занимательные истории, люди обычно приветливы и добры. В ту пору слух мой еще был острым, и я достаточно хорошо разбирал их разговор, хотя они и не подозревали этого. Боб сказал: «Таксист, держись позади меня, я гораздо крепче и сумею тебя защитить». «Да прекрати, Боб! Я упражнялся и занимался с оружием не меньше». Таксист стал теперь относиться к нему более терпеливо. «Насколько я помню, положение мужчины в племени зависит от его успехов на охоте, ведь так, таксист?» «Нет, Боб, не совсем так. По-моему, им нравится, когда каждый занимается тем делом, которое получается у него лучше всего. Вождь умеет руководить, поэтому он вождь. Но не потому, что он хороший охотник». «Таксист был прав. Конечно. Хотя я неплохой охотник. Старики выбирают себе преемников и передают им свое мастерство, взяв их себе ученики. Я знаю, что в последние дни ты проводил много времени с вождем и его сыном. По-моему, ты хочешь, чтобы тебя взяли в ученики к вождю». «Ха!» – фыркнул Боб. «Ты не сумеешь даже вывести племя из вигвамов». «Вовсе нет, Боб. Имей в виду, что вождь уже выбрал себе преемника. Своего сына, маленького медведя. Боб умолк. В это мгновение на тропе показался маленький медведь, изо всех сил бежавший навстречу нам. Весь в поту он рухнул мне на руки и выдохнул. «Отец, стадо быстро приближается к охотничьим землям. Надо прибавить шагу, чтобы догнать его в нужном месте». «Хорошая работа, маленький медведь. Ты стал отличным проводником. Я могу гордиться тобой. Пройди с нами немного, отдышись, прежде чем вновь занять место впереди». Он кивнул и некоторое время шел рядом со мной. Невзирая на упражнения с оружием и зимние занятия, первая охота всегда очень утомительна. Шаман говорит это потому, что запасаемая нами пища не столь питательна, как свежая, добываемая охотой и собирательством в теплое время года. Он говорит, что обитатели северных краев, где зимы дольше, живут недолго. В середине утра мы вышли на холм, возвышающийся над охотничьими угодьями. Повернувшись, я дал знак, чтобы все молчали и соблюдали осторожность. Наш отряд, 20 охотников, поднимался на горку в полном молчании. Слишком полном. Оказалось, что я привел наш отряд прямо к матерой пуме, преследовавшей стадо. Как вам известно, пумы тоже прекрасно умеют подобраться неслышно. Обернувшись, огромный кот припал к земле и оскалился. Сердце колотилось в моей груди. С потрясающей, неестественной ясностью я видел розовые ощерившиеся губы, искрящуюся белизну огромных зубов. Примороженный к месту близости смерти, я ощущал дыхание зверя, которое доносил до меня легкий весенний ветерок. Он пах прошлой добычей, нынешним голодом и полной уверенностью в себе. Какой-то отдаленной частью сознания я отметил, что птицы притихли, хотя насекомые жужжали вовсю. Оставалось только гадать, что было тому причиной – приближение стада или мое собственное положение. Я был слишком напуган, чтобы смутиться, хотя потом мне стало стыдно. Никто не шевелился. Ни пумы, ни охотники. Но взгляд зверя оставался прикованным ко мне. Наконец он шевельнулся. Знакомые движения говорили о готовности к прыжку. Животное вильнуло задней частью и запустило в землю когти. В своем оцепенении я не забывал, что держу копье наготове. Я приподнял его, даже не замечая. Но пума находилась совсем рядом, и я не был уверен, что сумею остановить ее. Если я брошу копье, зверь, скорее всего, сделает прыжок, и рана не помешает ему. Если я буду ждать нападения, то не сумею вовремя ударить и отскочить. Тут позади меня кто-то шевельнулся. Я знал, что это один из новичков, потому что всякий из пиухоков будет в такой миг стоять на своем месте, как вкопанный. Это оказался Боб. Замахав руками, он рыкнул на пуму. «Ях!» А потом бросил свое копье. Оно воткнулось в землю перед зверем. После я понял, что он собирался поразить им пуму. Тут кошка обратила свое внимание на Боба, и я метнул копье, а в пуму вонзилось еще 5 или 6 стрел. Боб покатился в одну сторону, я в другую. Кошка прыгнула, но приземлилась уже мертвой. Вновь обретя голос, я подбежал к Бобу и обнял его. Я не видел более безумного поступка за всю свою жизнь, однако теперь обязан ею тебе. А потом все хлопал его по спине. Не сразу осознав, что затеянное им безумное дело увенчалось успехом, он сперва удивился этому, потом обрадовался и спросил: «Я все сделал правильно, вождь?» Я рассмеялся и взял его за плечи. «Уж не знаю, что и сказать, однако я рад твоему поступку. Вы оба самые ненормальные люди на свете, но иногда мне кажется, что духи берегут вас». В мгновенном разочаровании он яростно глянул в сторону таксиста. Таксист лишь смотрел на меня тем преувеличенно кротким взглядом, которым всегда сопровождал выходки Боба. «Ну хорошо», — сказал я, еще задыхаясь, с колотящимся сердцем. «А теперь к бизону». Я послал охотников к скалам и осмотрел места, где следовало стоять загонщиком, чтобы направлять отбившегося от стада зверя. И мы сели ждать, пока какой-нибудь бизон не появится там, где надо. Спустя некоторое время сердце угомонилось, и я вновь ощутил, что ноги мои прочно упираются в землю. Тут я заметил, что Боба на месте нет. Обернувшись к маленькому медведю, стоявшему за деревом, я спросил: «Где Боб?» Он ушел с охотниками в скалы. Разве он не понял, что должен делать? Маленький медведь поглядел на свои ноги, переступил, оторвал от ствола кусочек коры и сказал, по-прежнему глядя в сторону: «Он решил, что схватка с пумой позволяет ему принять участие в нападении на бизона. Он сказал, что не откажется от одежды из доброй бизоньей шкуры, а мясо его сможет обменять на разные полезные вещи». «Но он не убивал пуму». «Я это знаю, отец, но не мне возражать ему. Он и старше, и по-прежнему наш гость». «Он полагает, что такое деяние поставит его на более высокое место в племени?» «Да, отец. И он считает, что будет менять мясо бизона на необходимые вещи в своем собственном племени?» «Да». «Маленький медведь, что же мне делать с ним?» «Не знаю, отец. Подумай об этом. Если я назначу тебя своим преемником, тебе придется решать подобные вопросы». «Да. У нас нет времени ходить за Бобом». «Вот и наш бизон». В нужном месте как раз появился годовалый бычок. Крупный, с отличной шкурой, еще не попорченный жизненными превратностями. Неопытность превращала животное в идеальную добычу и сулила нам великолепную шкуру. Я каркнул вороной, давая сигнал начинать. Подобным образом ворона сообщает своим товаркам с верхушки дерева: «Здесь еда». Загонщики вскочили и завопили. Годовалый бычок метнулся в одну сторону, сотрясая землю, затем в другую. Оказавшись возле реки, бычок остановился, а поднявшийся перед ним охотник должен был направить зверя в нужном направлении вдоль реки к скалам. Однако по неведомой причине бизон пошел прямо на таксиста. При таком повороте событий ему надлежало подпрыгнуть, завопить и замахать руками, отпугивая животное. Однако он испустил весьма неубедительный звук, бросил в бизона копье и, отпрыгнув в сторону, споткнулся и неловко упал. Брошенное им копье, не имея никакой силы, лишь оцарапало бычка. Рана испугала зверя настолько, что он со страха припустил в нужную сторону. Охота шла своим чередом, от меня более ничего не зависело, и я подошел к упавшему таксисту, который как раз поднимался на ноги с помощью маленького медведя. Когда чужак попытался наступить на правую ногу, стало ясно, что он вновь растянул лодыжку, как было в день их появления в нашем мире. Я не сказал ему ни слова, но он поглядел на меня с кривой ухмылкой. «Прости меня, вождь. Боюсь, охотник из меня никудышный». «Таксист, тебе не нужно ничего доказывать. А я-то хотел сделаться членом племени». Скривившись, он попытался наступить на поврежденную ногу. Маленький медведь поддержал его, и таксисту не пришлось опускать ступню на землю. «Таксист, ты и так один из пиухоков». Он бросил на меня взгляд, явно говоривший: «Вождь, не пытайся подбодрить меня. Я прекрасно знаю, что ты думаешь на самом деле». Я решил, что сейчас не время обсуждать это. Он взволнован, ему больно. Маленький медведь соорудил волокушу и отправился с таксистом домой, к шаману. Когда они прибыли, оказалось, что шаман уже приготовил припарку, вскипятил чай и отыскал костыль, который сделал когда-то для таксиста. Вот уж кто действительно видит внутренним зрением. Его врасплох не застанешь. Маленький медведь запыхался и вспотел. Зимняя неподвижность брала свое. Шаман приготовил и для него отвар, который должен был быстро восстановить силы юноши. Взяв таксиста за руку, шаман отправил маленького медведя в большой вигвам отдыхать, а нашего гостя повел к дереву, под которым разложил свои снадобья. Шаман не из тех, кто упустит невольного слушателя. Тем же образом, каким он проведал о поврежденной ноге таксиста, знал он и о том, что чужака смущает его положение в племени, и тот не понимает, что уже стал своим. Обрабатывая лодыжку, шаман спросил: «Таксист, ты не думал о своих обязательствах перед племенем?» «Я весьма благодарен, шаман, за все, что вы для меня сделали. Я здесь счастлив, как нигде. Но я не пойму, чем могу послужить племени. Я так мало знаю об этом мире. Все равно, как дитя». «Я вовсе не хочу сказать, что ты должен рассыпаться перед нами в благодарностях. Мы приветили вас не ради выгоды. Просто так надлежит поступать. Я думаю, что тебе нужно выбрать ремесло, научиться охотиться и, быть может, жениться». Тут, надо сказать, таксист просто остолбенел. Шаман продолжал: «Все это нужно каждому мужчине для счастья, таксист. Ты должен чувствовать себя полезным, чтобы стать счастливым. Никто не захочет прожить всю жизнь гостем. Ну, как насчет ремесла? Может, освоишь кремень, научишься резать по кости или дубить шкуры? Хочешь, учись делать вигвамы? Словом, выбери, что тебе нравится». «Не знаю, шаман. Мне нравится работать руками, но эти дела не знакомы мне». «Конечно. Мы представим тебя к умельцу, как своих мальчишек. Но ты, конечно, будешь учиться быстрее». «А можно ли мне подумать обо всем этом?» «Конечно. А кроме того, ты будешь очень хорошо разыскивать вещи и угадывать, где они находятся, даже в совсем незнакомой земле, не так ли?» «Да, наверное, так». «Тогда, быть может, ты захочешь сделаться разведчиком». «Возможно». «Хорошо. Тебе известно, что ты нравишься легкой бабочке и ее родителям? Не устроит ли нам свадьбу?» Таксист открыл рот, но не издал ни звука. Когда голос вернулся к нему, он спросил: «Но неужели ты, шаман, считаешь меня годным для семейной жизни? Ведь ты не хочешь навязать девушке человека, не знающего своего места в этом мире». «Поговори об этом с ней». «Но я не готов, шаман». «Что, если она откажется? И ты уверен, что я понравился ее родителям? А если я действительно нравлюсь?» «Мы все это обговорим. Ведь никто не требует от тебя решения прямо сейчас». Шаман закутал лодыжку с припаркой в мягкие шкуры, напоил таксиста одним из своих горьких настоев, погружавшим человека в сон, и отнес в уголок большого вигвама. Там он уложил таксиста на шкуры и оставил спать. Когда таксист пробудился, легкая бабочка сидела возле него. Она помогла ему сесть. «Легкая бабочка», — промолвил он неловко. «Таксист, выпей это, и твоя нога заживет». «Со мной все в порядке. Ничего страшного. Так было и в первый раз, когда мы здесь появились». Она кивнула, глядя в огонь, а потом, наконец, сказала: «Шаман говорил с тобой обо мне?» «О, да, конечно». «Не хочу обидеть тебя, чем-нибудь задеть или огорчить, но ты мне действительно нравишься, и моим родителям тоже». Таксист улыбнулся. «Подобное начало похоже на отказ, но все в порядке, не беспокойся». Девушка потупила взгляд. «Таксист, ты особенный. Некоторые из молодых девушек говорят о тебе хорошее. Они хихикают и судачат о том, кому ты достанешься. Но хотя я первая, мне нужно сказать тебе, что я выросла с маленьким медведем, и мы всегда считали, что однажды... Словом, наши родители, кажется, не догадываются об этом, но шаман знает. Немного избегает его внимания. Прости, кажется, я говорю не слишком ясно. Словом, я хочу выйти за маленького медведя, и он тоже хочет этого. Ты во всем ничуть не хуже его, конечно, по-своему. Просто мы всегда нравились друг другу, и его мудрость, она... Ну, он лучше знает этот мир, а ты, похоже, ведаешь тропы иного мира, пути шамана. Конечно, ты не знаешь этого искусства, но тебя окутывает нечто такое, что присуще великому шаману. Я лично считаю, что тебе следует стать его учеником. Ведь у шамана еще нет преемника». Таксист казался сразу и разочарованным, и довольным. «А шаманы не женятся, так?» «Нет». «Ну что ж, ты очень привлекательная девушка. И, признаюсь, я испытывал к тебе кое-какие чувства. Впрочем, мне почему-то всегда казалось, что я не предназначен для мира. Ни для первого моего, ни для этого вашего. В отличие от маленького медведя или Боба. Они хороши в деле, а я гожусь для чего-то другого. Существование, познание. Сам не знаю. Она рассмеялась. Похоже, ты споришь с самим собой. Улыбка на его лице была всегда готова стереть самую серьезную мысль. Таков путь мудрости, бабочка. В тот миг, когда тебе кажется, что ты знаешь, на самом деле тебе ничего не известно. Смех ее сделался заразительным и веселым. Девушка пыталась остановиться, однако новые спазмы все сотрясали ее тело. Наконец она сумела заговорить. «Ты шаман, в этом можно не сомневаться». Склонившись, она поцеловала его в лоб, а потом, подумав, произнесла: «Вот станешь шаманом, и я больше никогда не сумею этого сделать». И, обняв, наделила самым искренним поцелуем, встревожившим его и лишившим дара речи, а после оставила беднягу в одиночестве. Однако, прежде чем он успел очнуться после прощального поцелуя бабочки, в вигвам вошел обеспокоенный Боб. Собрав остатки разбитого вдребезги самообладания, таксист спросил: «Боб, что случилось? Ты не похож на себя». Боб явно не замечал, что таксист выглядит не лучше его самого, хотя кажется чуточку более радостным. «Знаешь, я действительно не понимаю этих людей». «Что тут понимать? Это добрые люди». «С одной стороны, они иногда кажутся мудрыми, а если присмотреться, с другой...» «Что ты хочешь сказать?» «Ну, например, шаман лечил больной зуб у одной женщины. Он положил ей в дупло немного какой-то пакости, которую делает из трав, а потом дал другого зелья, чтобы ослабить боль. Однако он не знал, что зуб можно просто вырвать. Я сказал об этом, и он удивился. Спросил, неужели так лечат в нашем собственном мире? Я объяснил, что в некоторых случаях больной зуб может вызвать смертельное заражение. И что он ответил? Попросил меня объяснить, как это происходит. Я вспомнил о том, что у тебя в машине есть плоскогубцы, и сходил за ними. Шаман напоил женщину до бесчувствия, и я выдернул зуб». «Просто здорово, Боб». «Да, но ты знаешь, в некоторых вопросах они кажутся просто детьми. И еще одна штука меня смущает. Не могу понять, как они живут в обществе, где нельзя выдвинуться, занять лучшее место. Нельзя даже приволокнуться за девчонкой. Нужно выполнять ритуал ухаживания и жениться с одобрения и согласия всего племени. Но что же в этом плохого? Я попробовал подкатиться к одной здешней девице. Она не слишком-то упиралась, но до определенных пределов. Я-то считал их невинными дикарями. Ха! Она сказала, что ей нужно кое о чем позаботиться, но так и не пришла». Он казался чуть озадаченным. «Я думал, что ей нужно выпить какой-нибудь противозачаточный настой или сделать нечто подобное. У них есть такие средства, Боб». «А, ты хочешь сказать, что у нее могли быть...» «Да, насколько я понимаю». «Тогда выходит, что и тебе повезло не больше, чем мне». «Похоже на то». «Это была та самая девушка, которая пришла уговаривать меня выйти из машины в тот первый день. Ну, ты знаешь, легкая бабочка». «Да». «Боб, не принимай отказ близких сердцу. Дело в том, что она положила глаз на маленького медведя». «Тогда понятно, он же будущий вождь. А как ты узнал?» «Она сказала мне». Боб подозрительно уставился на таксиста. «Как приятелю, Боб». «Ну да, как же иначе». Боб поднялся и вышел. Таксист наконец уснул. Проснулся он очень нескоро и поначалу не мог понять, где находится и сколько времени миновало. Тут он заметил, что шаман сидит возле него. «Ну, таксист», — обратился к нему шаман. «Все по обыкновению устроилось само собой, так ведь?» «Конечно. Иногда приходится чуточку подождать, но все разрешается помимо нас». «Ты рассуждаешь как шаман». «Хм, и что ты мне скажешь?» «Я могу взять тебя в ученики». Озарившее лицо таксиста знаменитая ныне улыбка отразилась почти в точной копии на утомленном морщинистом лице шамана. Оба молчали. Да, по-моему, им и незачем было говорить. Люди, обладающие столь тонким внутренним слухом, понимают друг друга без слов. Что такое, маленькая лисичка? Нагнись ко мне и говори громче. Ага. Ну, Боб отправился в путешествие. Он утверждал, что должен кое-что разведать, и настоял на своем, невзирая на все мои возражения. По-моему, он не был готов. Как ни жаль, он ушел на запад, и больше о нем никто не слыхал. Я не знаю, что с ним случилось. Может быть, поселился среди людей другого племени. Может, погиб от когтей хищного зверя или рук злого человека. А может, встретил какую-нибудь другую судьбу. Что? Да, история на этом кончается. А теперь, пожалуйста, отнеси чайку шаманам, старому и таксисту. Они не спят, просто прикидываются уснувшими. Ступай, они будут довольны. Пусть лишь одна нога шамана находится в этом мире, однако забота такой милой девчушки им будет приятна. Отнеси им ромашки. Тогда, может быть, они и в самом деле уснут. И отнеси отвары своей бабушке, легкой бабочке, и вождю, маленькому медведю. Мы, старики, спим не так крепко, как вы. И засыпаем не сразу.